Инферно, нижний слой. Владыка! Калишу, сидящему за столом в своем кабинете и лениво жующему жесткое мясо, ворвался один из сенгуров. Там! Он показал куда-то за стену рукой, словно Прокс мог сквозь нее видеть. Войско демонов подходит к городу. Прокс живо поднялся. Показывай! Приказал он и быстрым шагом двинулся следом за посыльным. Они взобрались на стену. И оттуда Прокс увидел столбы пыли. Войска демонов шли совсем не с той стороны, где располагался город местного князя Цукенброка. Прокс внимательно смотрел на приближающиеся войска. Армия шла тремя колоннами, охватывая заброшенный город с севера и юга. Прокс повернулся к сенгуру. «Передай по цепочке, всем в укрытие», — приказал он. «Если войска демонов войдут в его город, их ждет неприятный сюрприз». Но чужая армия обошла город стороной, не проявляя к нему интереса. Только несколько отрядов разведчиков устремились к развалинам. «Разведают пустые улицы, заглянут в дома, стоящие с пустыми глазницами окон, и уйдут», — решил Алиш и стал выжидать. Разведчики вошли в открытые проемы ворот и маленькими бусинками разбежались по ближайшим улицам, а затем растворились по домам и подвалам. Обследовав окраины и не найдя ничего, что их могло бы заинтересовать, разведчики по одному, по двое, не дожидаясь остальных, потянулись вон из города. К Алишу на башню стены поднялся Рован. Четверорукий гигант, оценивающий, посмотрел на толстую змею войск, растянувшуюся на несколько лиг, и спросил Прокса. «Как ты думаешь, Алиш, это начало войны в Инферно?» Прокс положил ему руку на предплечье. «Думаю, да, Рован. Какой-то князь решил первым попробовать захватить ослабленный домен. Видимо, слухи о междоусобице уже разнеслись по слою». Он снова посмотрел на войска. «Для атаки и захвата княжества этих войск маловато, Рован. Надо ждать атаки на столицу с другой стороны. Это, думаю, отвлекающий маневр». «Да? А почему ты так решил?» Усомнился в его словах вождь сенгуров. После переезда сюда он долгое время избегал Граппа, а тот не навязывался ему в общество. Исчезал на время и появлялся, чтобы уладить возникающее недоразумение между сенгурами и крысанами. Эти две расы разумных учились жить вместе, хотя это им давалось с трудом. Будучи долгое время пищей друг для друга и непримиримыми врагами, они подозрительно относились к совместному мирному проживанию и даже враждебно. Но непререкаемый авторитет Алиша удерживал хрупкое равновесие. Этому способствовало и то, что сенгуры находили себе пищу наверху, а крысаны внизу, в подземельях, где развилось много разной мелкой твари. Была еще одна группа жителей этого города. Это местные отверженные демоны, ушедшие от своих хозяев по разным причинам. Город был огромен, и все пока находили в нем место. Местные демоны отошли на западные окраины, и сенгуры их оставили в покое. Только крысаны периодически устраивали облавы на отверженных и забирали ровно столько, сколько нужно для прокорма. Цукенброк после поражения его войск решительных действий не предпринимал. И город жил, отделившись от княжества своей странной и несуетливой жизнью. Алиш размышлял вслух. «Потому что войска противника вошли в княжество, не встречая сопротивления на границе. Мы не видели отступающих войск местного князя. Значит, все войска находятся там, где они действительно нужны. И Цукенброк не опасается этого противника. Кроме того, у него есть сильные союзники. Иномирцы». «И почему ты называешь местного князя Цукенброком?» Посмотрев сверху вниз на Граппа, спросил Роан. «Ты что, не знаешь, что прежний властитель, у которого Цукенброк отобрал половину княжества, был убит своим соперником, и домен воссоединился?» Алиш удивленно вскинул брови. «Убит? Интересно. Сведения верны? Их принесли ведьмы, ходившие на разведку в город князя. Они еще сказали, что стража князя ловит демонов по городу и уводит в замок, где они пропадают навсегда. Вроде как говорят, какому-то Кураме их в жертву приносят. Горожане потихоньку разбегаются, в столице нет достаточно войск для отражения атаки, а лишь задумался. Как много изменилось с тех пор, как он попал в лабиринт и вышел оттуда хранителем. Вспомнив наглого духа, что требовал себе дополнительные условия, невольно улыбнулся, затем помрачнел. От него не было известий. На связь он не выходил, как они договорились. Единственное, что ему приходило в голову, что этого парня захватили. Что делают с такими объектами, он знал хорошо. Сам не раз использовал такие куклы, запрограммированные на определенные действия. Они становились эффективным оружием и безотказным расходным материалом. «Жаль, что так вышло», — еще больше помрачнел Алиш. «Теперь встречаться с этим странным парнем будет очень опасно. Все-таки Вейс сумел его переиграть. Старый интриган. Впервые на его памяти изменил своим правилам. А это значит, что ставки в этой опасной игре очень высокие, и он, Прокс, стал помехой и врагам, и своим». Его сердце неприятно заныло, тянущей болью, отозвалось в руке. Он представил образы его девочек и тут же постарался отогнать навязчивые мрачные мысли своего будущего. Быть хранителем преддверия он не хотел и не мог отказаться. Армия вторжения меж тем проходила мимо, таща за собой осадные орудия. Прокс все больше мрачнее смотрел на проходящие мимо отряды и понимал, что эта война затронет и его, вместе с теми, кого он сюда привел. «Мне нужны союзники», — после недолгих раздумий решил он. «Со скравами я договорюсь», — продолжал оценивать свои возможности Прокс. «Это несложно, куплю их службу». Теперь он был обладателем всех богатств преддверия, и без его согласия ни одно сердце не уйдет на сторону. Такая монополия его устраивала. Там, в преддверии, ему не было равных. Кроме того, Алиша устраивал этот новый князь, что не беспокоил его, а новые князья решат попробовать на нем свою силу. «Надо договариваться», — решил Алиш. Порошпет. Новый начальник стражи замка, властителя домена, жрал в две глотки. Неожиданно вознесенный милостью Терезмея, нового распорядителя князя, и голодавший всю свою жизнь, старый поломойщик ни в чем себе не отказывал. У него была самая лучшая еда и самые красивые демоницы. Он пока побаивался трогать повелительниц хаоса, но уже алчно и похотливо поглядывал на их стройные ноги, обтянутые черными высокими сапогами. Распорядитель ему не мешал, лишь бы демоны таскали жертвы для их господина. А их было много. Кровь во внутреннем дворе текла ручьем. И все во славу Курами. Кто такой Курама? И почему ему нужно приносить жертвы? Старый демон об этом не задумывался. Хочет князь поклоняться Курами, пусть кланяется. Тем более, что его никто, кроме Терезы, не видит. Ему, Пету, и так хорошо. Демон откусил нежнейший кусок жареного мяса и от удовольствия зажмурился. Когда он открыл глаза, напротив него, подобострастно согнувшись, стоял посыльный демон. «Тебе чего, сын шлюхи?» Недовольно пробурчал Пет, набивая рот новой порцией еды. Ему в его необъятный рот две молоденькие демоницы закладывали кусок за куском. «Там пришел скраф!» Еще ниже поклонился посыльный. «Он говорит, что у него есть известия для князя». Старый демон напряг мозги, пытаясь вспомнить, кто такие скравы, но ничего припомнить не мог. «Гони его прочь!» Отмахнулся он и потерял к посыльному всякий интерес. Но тот не уходил. Он стал серым от страха и продолжал стоять, только уже склонившись до самого пола. «Чего еще?» буркнул Пет. «Это скраф!» пролепетал посыльный. «И что? Важная шишка! Тащите его на жертвенник!» равнодушно ответил начальник стражи и пнул ногой посыльного. «Пет, ты что творишь?» За спиной демона открылась потайная дверь, и в нее вошел хмурый распорядитель. «Хочешь, морда ненасытная, опять поломойщиком стать?» Он подошел и со всего размаха ударил Пета по испуганной морде, затем ударил еще раз, сбив начальника стражи с кресла на пол. «Пошли прочь!» – прорычал Мэй демоницам, и те, мгновенно подхватившись, убежали. «Пусть скрава проведут сюда!» – приказал он посыльному. Когда тот так же быстро ретировался, он вновь посмотрел на скулящего Пета. «Скотина!» – заорал он во всю глотку. «Ты знаешь, что в княжество вторглись войска противника, а пограничная стража присоединилась к врагам. Почему я это узнаю от беглецов, а не от тебя?» Он размахнулся, но увидев, как жалко прикрылся руками бывший уборщик, только сплюнул. «Иди готовь замок к обороне!» — приказал он. — И попробуй только оплошать. Закончишь дни на жертвеннике. Оставшись один, он постарался успокоиться. Взять штурмом замок трудно. Войск в замке хватает. Он, Мей, об этом позаботился. Когда узнал, что войска разбегаются, приказал нескольким отрядам с границы прибыть в столицу. Оставалась проблема, как о вторжении сообщить князю. Но в этом ему мог помочь Скраф, взяв проявление гнева властителя на себя, и он стал ждать. Алиш телепортировался в город прямо рядом с холмом, на котором стоял замок. У его подножия дальше не пускали защитные заклинания. Он прошел до высоких ворот и обратился к стражникам. Те равнодушно оглядели Прокса и послали за старшим. «Здесь все гораздо хуже, чем ожидалось», — подумал Алиш, увидев, как после долгого ожидания к нему вышел заспанный демон с помятой рожей, от которого несло сильнейшим перегаром. Ремень снаряжения висел на толстом брюхе, в ножнах не было меча. «Тебе чего?» Почесывая волосатую грудь сквозь распахнутый кафтан, спросил равнодушно старший смены. «Мне надо встретиться с князем, есть важное сообщение для него». Демон удивленно возрился на Прокса. «А больше тебе ничего не надо?» Насмотревшись, с усмешкой спросил он. «Ты вообще кто?» «Я Скраф». Демон оказался опытным и знал, кто такие скравы. Ни один властитель не будет ссориться с такими наемниками. С его лица сошла глумливая ухмылка. Он посмотрел на меч, который висел на боку Скрава, узнал его и со страхом произнес. «Подождите, господин, я доложу о вас!» Алиш хорошо знал путь от ворот до тронного зала. Его вели двое демонов, с почтением отступив на полшага. Встретил его новый распорядитель. Он указал Проксу лапой на скамью и сам сел напротив. «Рад видеть в наших землях одного из прославленных героев!» Льстиво произнес старый демон. Морда его при этом оставалась холодно-бесстрастной. «Прежде чем властитель даст вам аудиенцию», — продолжил он, — «я хотел бы услышать, о чем вы хотите поведать нашему господину». «Началась война. На земли князя вторглись армии противника. Меня наняли в разрушенном городе, что стоит на пути войска вторжения. И те, кто заселил этот город, предлагают временный союз князю». Распорядитель, не моргая, смотрел на Алиша. «Вы хотите сказать, что тот сброд отверженных бездельников, что прячется по подвалам, хочет предложить союз нашему господину?» «Нет», — ответил Алиш, — «не тот сброд, а те силы, что разгромили войска бывшего князя при штурме развалин». «Вот как!» Распорядитель отвел глаза. «Подождите, я доложу о вас». Через несколько минут он вернулся. «Князь ждет вас. Заходите, господин Скраф». Алиш кивнул, показывая, что понял, и направился к большой двери, у которой стояли два демона-охранника. Они распахнули одну створку, показывая, что статус гостя не настолько велик, чтобы открывать двери полностью. Но Прокс не обратил на это внимания. Курама после унижения и избиения роком немного пришел в себя. Этому способствовали бесчисленные жертвы демонов и рабов разумных. Рога отросли, но синий цвет остался. Это нисколько не тревожило его. Синий, черный, ему было все равно. Он не собирался оставаться одним из князей. Он рвался к полной власти над Инферно. Дверь отворилась, и перед ним встал... Курама даже прищурился, не веря. Перед ним стоял знакомый золотой скраф, что победил его в схватке у места силы. Ненависть кипела в крови Курамы. «Ты!» Он задохнулся от злобы, а затем промычал. Соскочив с кресла и встав на четвереньки, помчался на Скрава. Он хотел его забодать, поднять на рога и затоптать копытами. Дико мыча, он сделал большой прыжок и тут же был оглушен сильным ударом по лбу. Пред его глазами поплыли разноцветные круги, и колени передних ног подогнулись. Он упал, тряхнул головой, прогоняя круги, но новый удар опрокинул его на спину. «Князь, ты в порядке?» Сквозь шум в ушах услышал он знакомый голос, и кто-то помог ему подняться. «Что со мной произошло?» — спросил Курама, когда с помощью Скрава уселся на свой трон. Он не помнил, что только что произошло. «Вы упали, князь», — просто сказал Золотой Скрав и замолчал. «Ты меня не помнишь?» — спросил Курама. Он потер лапой шишку на голове между рогов и испытующе посмотрел на гостя. Его аура была просто могучей, словно он был один из хранителей. Курама пригляделся и замер. На руке Скрава был браслет хранителя. Еще он узнал этот браслет, который потерял после того, как лишился тела. Он сделал над собой усилие, чтобы не сорваться. И когда Скрав хотел что-то ответить, остановил его, взмахнув рукой. «Помолчи!» – мягко приказал он. «Мне надо подумать!» Рядом с ним был один из них. Значит, лабиринт открылся вновь, и кто-то смог его пройти? Почему кто-то? Мысленно усмехнулся Курама. Вот, передо мной стоит один из них. Это дар Создателя. Не получилось с тем новым противником Рока. Должно получиться с этим. Он, Курама, искушен в обольщении. Только говорить нужно открыто, решил он. Как давно ты прошел лабиринт славы и стал хранителем? Спросил он. Золотой Скраф не моргнул глазом. «Недавно», — спокойно ответил он. «Это видно», — согласно кивнул Курама. «Это мой браслет, что я потерял в преисподней». Он поднялся с кресла. «Пойдем, брат, поговорим в спокойной обстановке». Он показал лапой на маленькую дверь за троном.